Дружка в прошлом году убили Каллина, и теперь рыжий охотится за Беллой. Хоть для меня это и не было новостью, по спине побежали мурашки. Джаред, Эмбри и Эмили даже рты раскрыли от удивления. «Но ведь она обычная девчонка», — возразил Эмбри. «Та кровососка пыталась нас обойти и направлялась прямо в Форкс». Собравшиеся сверлили меня ошеломленными взглядами. Пришлось даже голову опустить. «Чудесно!» — наконец проговорил Джаред, и толстые губы расплылись в улыбке. «У нас есть наживка!» Молниеносным движением Блэк схватил со стола открывалку и швырнул приятелю в голову. Джаред с потрясающей быстротой поднял руку и перехватил железку буквально в нескольких сантиметрах от лица. «Белла не наживка!» «Ну, ты знаешь, что я имел в виду», — ничуть не смутился Джаред. «Мы изменим тактику», — не обращая внимания на спор, заявил Сэм. «Оставим несколько лазеек и посмотрим, купится она или нет. Придется разделиться. Если рыжей действительно нужна Белла, она не воспользуется тем, что мы разделились». «К Виллу пора к нам примкнуть», — пробормотал Эмбри. «Тогда группы будут равными». Все опустили глаза. Взглянув в лицо Джейкоба, я увидела безнадежность, совсем как вчера вечером, когда мы разговаривали за домом Билли. Все присутствующие на уютной кухне уже примирились со своей судьбой, но никто не хотел такой же участи для друга. «Ну, на это не стоит рассчитывать», — глухо сказал Сэм, а потом заговорил обычным голосом. «Пол, Джаред и Эмбри встанут по внешнему периметру, мы с Джейкобом по внутреннему, а когда поймаем рыжую, так сказать, сомкнем ряды». Мне показалось, Эмили не особенно по душе, что Сэм будет в малочисленной группе. Заразившись ее тревогой, я повернулась к Блэку. Сэм перехватил мой взгляд. «Джейкоб считает, что тебе лучше проводить побольше времени в Лапуш. По крайней мере, рыжий сложнее будет тебя найти». «А как же Чарли?» «Сейчас мартовское безумие», — напомнил Джейкоб. «Думаю, Билли и Гарри смогут удержать здесь твоего отца, по крайней мере, свободное от работы время». «Мартовское безумие» — чемпионат NSAA, студенческой лиги американского баскетбола. «Подожди». Подняв руку, Адли скользнул взглядом сначала по Эмили, а потом по мне. «Это пожелание Джейкоба, но ты должна решать сама. Не спеши, подумай. Сегодня утром ты видела, как быстро ситуация может стать опасной и выйти из-под контроля. Если решишь остаться с нами, я не смогу гарантировать твою безопасность». «Я ее не обижу», — потупившись, пробормотал Блэк. Сэм пропустил его слова мимо ушей. «Где-нибудь в другом месте тебе будет спокойно?» Я прикусила губу. «Куда отправиться, чтобы не подвергать опасности других? Впутывать Рене по-прежнему боязно. Зачем делать из нее мишень?» «Не стоит вести Викторию в другое место», — прошептала я. «Верно», — кивнул Сэм. «Кровопийце лучше остаться здесь, где мы сможем с ней расправиться». По коже побежал холодок. Не хотелось, чтобы Блэк или кто-то из парней даже пытались расправиться с Викторией. Я заглянула Джейкобу в глаза. В них покой, умиротворенность и ни тени волнения по поводу охоты на вампиров. Почти как до начала истории с волками. «Будьте осторожны, ладно?» — сглотнув неприятный комок, попросила я. Парни покатились от хохота. Смеялись все, кроме Эмили. Наши взгляды пересеклись, и под уродливыми шрамами я разглядела удивительную симметрию черт. Ее лицо было по-прежнему красиво и дышало тревогой куда сильнее, чем мое. Пришлось отвести глаза, пока от породившей эту тревогу любви не заболело сердце. «Завтрак готов», — объявила девушка, и серьезные разговоры прекратились. Индейцы окружили стол.